Глава 11. Собака лает, ветер носит. Глупо, но через 5 минут они молча ехали в такси, а через полчаса добрались до дома и разошлись по комнатам. На ее вопрос Кен так и не ответил, просто отошел в сторону и без лишних слов вызвал машину, из-за чего в голове появилась еще пара сотен вопросов, ни один из которых Лида не задала из принципа. Хочет молчать? Да пусть слипнется у него там. Глядишь, не будет лезть поцелуями. Этот золотой мальчик совсем обалдел. Хочет лапает, хочет целует, хочет хамит и оскорбляет. Слишком много ему позволено в жизни. Она точно не станет его очередной игрушкой, каким бы приятным ни был этот вырванный поцелуй. Громко хлопнула дверью детского коттеджа и стремительно упрыгала в свою комнату, будто боялась, что он сейчас продолжит начатое. От одной мысли об этом сердце как-то неприятно дергалось, как будто к нему подключили аппарат и подавали мелкие разряды тока. В узком коридоре перед глазами тут же всплыла картина. Кент, прижимая Толю к стене, нагло и собственнически, так же нагло, как целовал ее, Лиду, на набережной. «Мерзкий!» — влетела в комнату и сбросила одну туфлю. «Отвратительный!» Следом полетела вторая. Она уселась на кровать и провела ладонью по распухшей ноге. Тщательно перебинтованный. «Мальчишка!» Не могла Лида воспринимать Кента как парня или мужчину. Он казался ей 14-летним мальчишкой с проблемным переходным возрастом, которого интересуют лишь дорогие игрушки для взрослых. Машинки и женщины. Вот только поцелуй все еще горел на губах. Она никогда себе не признается, но в какую-то долю секунды, случайное мгновение, чуть не ответила, чуть не поддалась. Почему? Об этом думать? Забивать и без того перегруженную мыслями голову. Обойдется. Достала из кармана мобильник. От загулявшей Лизы ни слова. Зато пришло сообщение от Толика. «Уже завтра. Заеду в 11. Не проспи, красавица!» Рухнула на кровать и смачно выругалась. За такие слова бабушка бы промыла ей рот с мылом. Зато ребята на мойке и Ленка аплодировали бы стоя. Кеше не спалось. Какого хрена он вообще полез ее целовать? Выиграть спор – дело важное, но не такой же ценой. Провел кончиками пальцев по губам, вспоминая этот ценник. Не так и дорого, если задуматься, и даже приятно. Он еще никогда не целовал такую девушку, которая даже после клуба пахнет не дорогими духами и куревом, а пирожками, губы с которых не приходится есть липкую помаду с синтетическим привкусом клубники. Они мягкие, чуть суховатые, с легким привкусом апельсинов. Еще раз осмотрел свою руку. Все-таки помогла, хоть и чуть-чуть не перетянула. Мысли скакали с Лидой и поцелуя к сестре, Лису и Плато. Отомстить ему надо. Отличник, пускающий слюни на его сестру, прав. Красивая месть лучше мордобоя, особенно после мордобоя. «Надеюсь, он не сильно офигеет», — усмехнулся Кент и выудил из кармана мобильник. Набросал отцу сообщение. «Я готов к стажировке в компании. Когда приходить?» Довольный собой, развалился на кровати в позе звезды. Он был уверен, что Лида хоть и в гневе, но ни на какое свидание не пойдет. Только не после поцелуя с ним, Кентом. Вряд ли между золотым мальчиком и поваром она выберет последнего. Да, пусть ругалась, пусть сопротивлялась, но она ж не дура, в конце концов. Утро показало ему, как же он ошибался. Как в кино, Толик в свободной клетчатой рубашке и джинсах вышел из своей обтекаемой серой иномарки с огромным букетом алых роз. Лида переводила взгляд с красоты в сильных мужских руках на улыбающееся лицо. Повар немного укоротил бороду, и теперь губы было видно намного лучше. Лиде так и хотелось обернуться в поисках красотки, которой с цветами спешит этот невероятно привлекательный мужчина. Ну, не к ней же он в самом деле. А нет, подошел и вручил букет. «Прекрасно выглядишь, красавица!» «Да как обычно!» — ляпнула Лида. У нее не было красивых вещей, поэтому оделась, как всегда, в джинсы и рубашку. Тут они с Толиком были в одном стиле, только у него клетка была бело-синяя, а у нее черно-красная. «Ты всегда прекрасно выглядишь», — подмигнул повар. «Едем? У меня наполеоновские планы». «Наполеон плохо кончил», — раздалось громко за ее спиной. Вот чувствовала, что надо было обернуться. Пришлось это сделать несколькими секундами позже. Кент стоял в дверях, скрестив руки на груди и холодно усмехаясь. Взгляд серых глаз был далеко не таким веселым, каким выглядел мажор. «Отлично!» — улыбнулась Лида. «Кент, хорошо, что ты вышел. Возьми цветы, поставь в ту самую шикарную вазу, пожалуйста. Не прощу себе, если такая красота погибнет». Подошла, всучила парню в руки букет и буквально силком утащила Толика, не дав мужчинам порассуждать о Наполеоне, его повышенном либидо и неудачах на всех фронтах. Свидание у нее или нет? И никакой Кент его не испортит. Толик не стал оригинальничать. Полчаса спустя они с трудом припарковали машину рядом с одним из крупных столичных кинотеатров. Этого было достаточно, чтобы Лида вдохнула и забыла выдохнуть. В кинотеатре она была очень давно, в районном центре. Там на маленьком экране гоняли прошлогодние киноновинки, а попа от жестких советских кресел оквадрачивалась в момент. Здесь все было иначе. Огромный зал с гигантским экраном, мягкие бордовые кресла, в которых вполне можно спать часами. Толик притащил гигантское ведро попкорна и две пары темных очков. «Фильм 3D», — пояснил он. Лида чуть по-детски не захлопала в ладоши. «Еще и в очках! Такого точно никогда не видела!» «Хорошо!» — натянула очки на нос и тряхнула головой, вызвав тихий смех Толика. Обернулась и чуть не подавилась ловко украденным из ведра кусочком попкорна. Между рядами прямо к ним шел довольно улыбающийся Кент под руку с горничной Олечкой. Та мгновенно покраснела до корней волос, увидев коллег. «Надо же, какое совпадение!» — всплеснул руками Гордеев. «Лапы подними, Толь, у нас места с той стороны». Пока Лида белела, краснела и откашливалась, Кент уселся в мягкое кресло рядом с ней. Олечке досталось место по другую сторону от него. «Ты что здесь делаешь?» — спросили они одновременно с Толиком. «Извиняюсь за приставание». Олечка была так любезна, что согласилась посмотреть со мной новый блокбастер. Невинно хлопал глазами парень. От праведной мести его спас внезапно погасший свет. Лида только успела толкнуть его локтем и освободить себе подлокотник. Оставалось надеяться, что Толик этого фамильярного жеста не заметил. Как не заметил и того, что произошло через полчаса после начала фильма. Лида смотрела на экран, не отрываясь. Невероятно объемное изображение, звук со всех сторон. Фильм был простой, какая-то катастрофа, про монстров и наводнения. Зато какой красивый, вода как настоящая, и город, охваченный стихией, из блаженного забытья вырвало горячее дыхание и шепот на ухо. «Рот закрой, а то подумаю, что ты никогда не была в кино». Вместо ответа толкнула его локтем и попыталась снова погрузиться в сюжет, но Кент решил нарваться по-настоящему. «Давай сбежим отсюда», — шептал он, почти прикасаясь губами к уху, заставляя дрожь пройти по телу. Хотела снова его ударить, но парень ловко схватил за руку. Кулачок Лиды оказался накрыт широкой ладонью и буквально утонул в ней, окруженный теплом. «Я на свидании с другим парнем, Кент! Отстань!» – прошипела сквозь зубы и попыталась освободиться, но не тут-то было. Очень вовремя с другой стороны ее коснулась другая ладонь, в два раза больше, чем у Кента. Она была слегка шершавой и прохладной. Лида замерла, пытаясь не дергаться. Сейчас любое движение выдаст ее с головой. «С тобой все в порядке?» — шепнул Толик. «Все отлично. Я впервые на фильме в 3D», — ответила быстро. Хотела наклониться чуть ближе, но Кент вцепился в ее руку и пощекотал пальцами запястье. Будь здесь пустой зал, она непременно устроила бы истерику и отвесила нахалу-мажору пару пощечин. Но сейчас у нее свидание с Толиком в переполненном кинотеатре. Еще не хватало его так подставить. Тогда смотри, не буду отвлекать. Кивнул, но руку не выпустил. Лида так и просидела до конца сеанса, захваченная с двух сторон. Толик просто держал надежно и спокойно. Кеша не унимался ни на секунду. Поглаживал, скреб пальцами, ласкал запястье, заставляя мурашки раз за разом пробегать по телу. Под конец фильма ей удалось освободить руку и напоследок изо всех сил царапнуть. Вот тебе и свидание с красавцем-поваром. Вместо этого приходится снова терпеть рядом с собой несносного мажора. «Может, двойное свидание?» – не унимался Кент, бодро топая по коридору кинотеатра. «У нас уже заказан столик, и он на двоих». Толик решительно взял оборону в свои руки, и Лида, наконец, смогла вздохнуть свободно. Позади остался прилипчивый Гордеев, озадаченно хлопающая глазами Олечка и закипающий гнев. Дальше свидание пошло как по маслу. Легкая беседа, грузинская кухня и терпкое вино в ее бокале. Толик оказался хорошим собеседником, ненавязчивым и достаточно образованным, чтобы рассказывать интересные вещи. В первую очередь, разумеется, о блюдах и их истории. Лида ловила каждое слово, ведь кулинария была и ее тайной страстью. Они так увлеклись, что вернулись в реальность, когда солнце уже клонилось к горизонту. «Пора ехать!» – спохватилась девушка. «Хочу выспаться перед рабочим днем». «Тогда надо спешить. Я, если честно, тоже не против выспаться. Иначе не успею приготовить тебе завтрак». Лида смотрела на мелькающие в окнах огни столицы и не верила себе. Как все-таки поворачивается жизнь. Еще полгода назад она и представить не могла, что окажется в огромном мегаполисе, найдет работу по душе, сможет решить проблемы семьи и окажется на свидании с шикарным парнем, который еще и готовить умеет. Живи и радуйся. Жизнь, наконец, изволила прикрыть свою филейную часть и показала лицо. Весьма, кстати, симпатичное лицо. Толик вел себя как джентльмен, не пытался обнять или притянуть к себе, не пытался поцеловать или склонить к продолжению. В какой-то момент Лида почувствовала себя неловко. Закрался страх. А вдруг она ему не понравилась? Вдруг с ней скучно или при близком рассмотрении она уже не кажется ему красавицей? Все женщины одинаковые. Сначала хотят романтики, мечтают о том, чтобы мужчина вел себя как благородный рыцарь, а когда встречают такого, начинают паниковать. Неужели я такая страшная, что даже обнять не хочется? Может, я ему совсем не нравлюсь, раз он не намекает на интим? Такая вот загогулина женской логики. Одна из многих. Спасибо за прекрасный день, улыбнулась Лида на прощание и выскочила из машины, стараясь заглушить голос кривой женской логики в своей голове. Стой, секунду! Толик поймал ее на ступеньке у двери коттеджа и силой развернул на себя. «Не хочу, чтобы этот вечер закончился так, без изюминки». Тут по виражу женской логики пролетели на гоночном болиде, четко войдя в поворот, губы на губах. Логика ликует, все-таки понравилось и желанно. Сильные руки бережно сжимают талию, а губы касаются так нежно, что хочется открыться навстречу и самой сделать шаг в бездну. Вот только Лида с ужасом осознала, что внутри ничего не дрогнуло и не вспыхнуло. Это просто прикосновения, обычные и слегка влажные. Приятно, но это не взрыв, не желание, не безумие. Тщательно проанализировав ситуацию, Лида все-таки приоткрыла губы и ответила, позволяя Толику чуть больше. Но он не торопился, как будто заманивая ее в ловушку и говоря: «Еще не время. Когда-нибудь ты сама меня захочешь». Возможно, он прав. «До завтра», — выдохнула ему в губы. «До завтра, красавица», — ответил тем же. Через пару минут автомобиль вместе с Толиком улетел в ночь, оставив Лиду один на один с блеклым светом фонаря и смятением. Она никогда не искала любви, как в кино, и не мечтала о безумии страстей, но с Толиком было слишком холодно. Покусывая нижнюю губу, Лида открыла дверь и вошла в узкий коридор детского коттеджа. Забыла посмотреть, стоят ли розы в вазе. Почему-то не сомневалась, искать букет нужно на помойке за домом. Нагулялась. Из темноты кухни в коридор выступил Кеша. И как он? Лучше меня. Ухмылка на губах, как прямое доказательство. Подсматривал в окно. Да, ответила резко и холодно. Чем же? Почему повар, а не я? Выгнул бровь и сложил руки на груди. Потому что ты бестолковый уволень, который живет за счет папочкиных денег, а сам ничего не стоит. Что ты можешь противопоставить талантливому повару? Что ты сделал в своей жизни сам? Ничего. Последняя произнесла по слогам, выделяя каждый звук. Поэтому Толик лучше, чем ты, для любой девушки. Не только для меня. Развернулась и почти бегом рванула в свою комнату. Благо нога после вчерашнего почти не болела. Кент остался в коридоре, один на один, с темнотой и очередной оплеухой от деревенщины. «Ничего не стою!» — прорычал он сквозь зубы. «Это мы еще посмотрим, поломойка!»